Христос – глава церкви. Библия повествует, что Бог составил планы для верующих в этом веке. Эти планы озаряют послание истинами ослепительного великолепия. Истины получают свою лучезарность от одной истины, что мы во Христе. Дух Святой очень настойчиво повторяет о нас единственную истину, что мы во Христе. Вот некоторые из многочисленных мест. «И вы во Христе Иисусе». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Римлянам 8 глава 1 стих. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Римлянам 8 глава 1 стих. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ефесянам 2 глава 13 стих. Чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Ефесянам 3 глава 13 стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Колоссянам 2 глава 6 стих. «По обетованию жизни во Христе Иисусе». 2 Тимофея 1 глава 1 стих. Такие выражения, как во Христе Иисусе, в Нем, в Господе, показывают положение верующего в этом веке и встречаются в Священном Писании не меньше 150 раз. «Быть во Христе означает найти в Нем нашу жизнь теперь и вовеки. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Колоссянам 3 глава с 3 по 4 стих. Наша жизнь так сокрыта во Христе, что ее нельзя больше найти саму отдельно. Она сокрыта в Нем, чтобы никогда больше не разделяться с Ним, чтобы никогда больше не представлять чем-то другим или отдельным от Него. Она находится только лишь в Нем. Что мы во Христе является истиной неизмеримой глубины. Это включает вторую личность Божества и то, что тесно связано с Богом, окутано святой глубиною, которую человеческое существо не может понять. Что же означает для Сына Божия принятие в самого себя Его Церкви с ее миллионами членов? Как может безграничный соединиться с ограниченным? Как мог всесоответственный снизойти к нам жалким творением и поднять нас, чтобы мы жили с Ним вовеки? «И вы во Христе Иисусе» — первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих. «Мы преклоняемся в обожании пред Господом при самой мысли такой святой тайны, но это является также великой действительностью, и потому что это действительность — она должна проявиться. Для того, чтобы мы лучше поняли ее, Бог говорит нам известными для нас выражениями. Тайна пребывания во Христе покажет себя таким образом, как провозглашает следующие слова. «И все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Ефесянам 1 глава с 22 по 23 стих. Когда Господь Иисус вознесся к Своему Отцу, Он удостоился всей власти на небе и на земле, и Он был облечен должностью быть главою Церкви. Церковь соединена со Христом и служит Ему, как человеческое тело, соединенное с головою и служит голове. Христос является для нас тем же, что человеческая голова для тела, и мы по благодати Божией являемся для Него тем же, что человеческое тело для головы. Бог даровал нашему положению во Христе видимую форму, как показано в этом месте Священного Писания. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Римлянам 8 глава 29 стих. Подобие Христа до степени, что с Его Церковью Он будет видим, как первородный между многими братьями, это является внешней формой действительности, что мы во Христе. Наше подобие Ему, обое в характере и внешнем виде, провозгласить, что мы в Нем. Вечность постоянно будет учить нас, что значит быть во Христе. Но уже мы могли понять, что Он глава наша, а мы Его тело, и что с Церковью Он будет видим, как старший между многими братьями. Отношение, поддерживаемое Христом в этом веке, которое лучше всего можно иллюстрировать человеческой головою и телом, является главным вероучением Церкви. Пять раз утверждается, что Христос – глава церкви. Послание к Ефесянам, 1 главе 22 стих, 4 глава 15 стих, 5 глава 23 стих. И послание к Колоссянам, 1 глава 18 стих и 2 глава 19 стих. 25 раз церковь названа его телом. В послании к Римлянам, 12 глава 5 стих, 1 послание к Коринфянам, 10 глава 17 стих, 12 глава с 13 по 17 стих, послание к Ефесянам, 1 глава с 23 стих и 2 глава 16 стих, 3 глава 6 стих, 4 глава 4 стих, 12 стих и 16 стих, 5 глава 23 стих и 30 стихи. Послание к Колоссянам, 1 глава 18 стих и 24 стих, 2 глава 17 стих, 19 стих и 3 глава 15 стих. 11 раз сказано, что мы члены того тела. Послание к Римлянам, 12 глава 5 стих и 1 послание к Коринфянам, 6 глава 15 стих, 12 глава 18 стих и 20 стих из 25 по 27. Послание к Ефесянам, 4 глава 25 стих и 5 глава 30 стих. Мы уже упомянули, что Бог напоминает нам 150 раз о факте, что мы во Христе. Родственной истиной является то, что Христос верующим. Это подтверждается 7 раз. Послание к Римлянам, 8 глава 10 стих, 2 послание к Коринфянам, 13 глава 5 стих, Галатам 2 глава 20 стих, Ефесянам 3 глава 17 стих, Филиппийцам 1 глава 26 стих, Колоссянам 1 глава 27 стих и 3 глава 11 стих. Кроме того, мы имеем удивительное заявление, что Христос и Церковь, то есть глава и тело, являются одним организмом. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 12 стих, утверждает: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос». Священное Писание дальше открывает, что Христос и Церковь составляют одного нового человека, упразднив вражду плотью своею и закон заповедей учением, дабы из двух создать себе в самом одного нового человека, устрояя мир. Послание к Ефесянам, 2 глава, 15 стих. 200 раз можно уверенно сказать, Бог в своем слове обращает наше внимание на органическое объединение Христа с его церковью. Единство Христа с церковью предоставляет церкви свое отличие среди всех искупленных. Оно обогащает церковь благословениями, которые являются ее исключительной собственностью. Церковь является единственным в своем роде творением Божьим. Церковь не является духовным Израилем, которое присваивает многие пророчества Ветхого Завета, принадлежащие иудеям. Церковь, потому что она во Христе, вошла во владение, которое превосходит обетование Ветхого Завета. Она получит более великолепное наследство, чем получат все другие верующие других времен. Учреждая Христа главою церкви, Бог привел нас в ближайшее объединение с Его Сыном, потому что Христос – глава наша, мы имеем Его жизнь. «Живет во мне Христос» – Галатам 2 глава, 20 стих. Мы занимаем то же положение, как наша глава. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе» Ефесянам 2 глава 6 стих. «Потому что Он наша глава, Его служение Богу будет нашим служением, так и вы почитайте себя живыми для Бога» Римлянам 6 глава 11 стих. Мы разделяем с Ним превосходное наследство, наследники Божии, сонаследники же Христу» Римлянам 8 глава 17 стих. «Руководство Христа определяет все, чем Он является для Церкви, и все, что Он делает с Церковью. Какое прекрасное откровение любви находится в истине, что Бог отдал Христа Церкви, чтобы Он был ее главою» Ефесянам 1 глава 22 стих. «Если бы Бог даровал нам только вечный доступ в Его присутствие, эта честь уже была бы неизреченным благословением для нас. Но Его удивительная любовь пошла так далеко, как только могла. Он даровал нам самого Духа Его Сына, чтобы Он был нашей жизнью». Самые любящие человеческие родители могут предоставить своему ребенку самую лучшую заботу, мудрейшее воспитание, наилучшее все, чем они владеют. Но они не могут дать своему ребенку своего собственного Духа. Бог любви отдал самого себя нам. Бог не может даровать высочайшего дара, чем Его прославленного Сына. И нам Он дал Его, чтобы Он был нашей жизнью и нашей славой вовеки. В присутствии Бога Отца Господь Иисус Христос теперь представляет Церковь как Ее главу. Он исполняет свое служение как глава Церкви. Функции головы в отношении человеческого тела отражает в ограниченном смысле действия, которые Христос производит в своем теле Церкви. Координация человеческой головы и тела является выдающимся чудом творения. Координация Христа, главы и его тела Церкви далеко превосходит его, как доказательство его неограниченной мудрости. Голова является местом интеллекта, который руководит члены человека произвести требуемые действия. Подобным образом Христос руководит жизнью и служением своего народа. Везде Он строит свою церковь, даруя свой ум своим членам. Потому что мы в Нем, мы имеем ум Христов. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 16 стих. Голова человека не только руководит посредством нервной системы, она делает тело способным производить свои функции. Она контролирует и соединяет важные действия тела, как дыхание и циркуляции крови. Подобным образом, церковь полностью зависит от Христа, ее главы, для ее жизни и способностей функционировать. Как человеческое тело беспомощно без головы, так и церковь не может совершать волю Божию только посредством ее главы. Аминь.